Проститутки запаздывали. Все уже думали, что они не приедут совсем, как вдруг МакМёрфи закричал у окна, и мы побежали смотреть. Он сказал, что это они, но увидели мы не две машины, как рассчитывали, а только одну и всего одну женщину. Когда она остановила машину, МакМёрфи окликнул ее через сетку, и она прямиком через газон пошла к нашему отделению. Она оказалась моложе и красивее, чем мы думали. Все уже знали, что приедут не тетки, а проститутки, и ожидали самого разного. Кто-то из религиозных не особенно радовался, но увидя, как она идет легкой походкой по траве, и глаза ее зеленые до самых наших окон, и скрученные на затылке волосы, которые вздрагивали при каждом шаге, словно медные пружины на солнце. Все мы только об одном уже могли думать, что она женщина и не одета в белое с головы до пят, будто ее обваляли в иней. А чем она зарабатывает, неважно. Девушка подбежала прямо к окну, где стоял МакМёрфи, схватилась за сетку и прижалась к ней. Она тяжело дышала от бега, и при каждом вздохе казалось, что она прорвет сетку грудью. Она прослезилась. «МакМёрфи! Черт такой МакМёрфи!» «Погоди с этим. Где Сандра?» «Она застряла, не смогла вырваться. А ты-то, черт, ты как?» «Застряла». «Правду сказать», — девушка вытерла нос и хихикнула. «Наша Сэнди замуж вышла. Помнишь Арти Гилфилиана из Бивертона? Еще всегда выпендривался на вечеринках. То ужа принесет в кармане, то белую мышь, то еще кого-нибудь. Настоящий псих». «Вот так номер», — застонал МакМёрфи. «Кэнди, детка, как я запихну 10 человек в один паршивый фордик? Что же Сандра и этот уж из Бивертона думали, что форд резиновый?» У девушки сделалось такое лицо, как будто она обдумывает ответ. Но в это время щелкнул громкоговоритель в потолке, и голосом старшей сестры сказал МакМёрфи, что если он хочет поговорить со своей приятельницей, пусть она, как положено, пройдет через главный вход, а не беспокоит всю больницу. Девушка отошла от окна и заторопилась ко входу. МакМёрфи тоже отошел от окна, плюхнулся в кресло в углу, свесил голову. «Тьфу ты, ну ты», — сказал он.